Регина Аркадьевна тут же откликнулась на стук и приветливо улыбнулась вошедшим. «Здравствуйте, Регина Аркадьевна. Вы меня помните? Моя фамилия Головин. Я на днях тут с вами беседовал. Здравствуйте, голубчик. Разумеется, я вас помню. А это...» Она кивнула на Короткова. «Ваш коллега?» «Совершенно верно. Меня зовут Юра. Я тоже работаю в уголовном розыске. Регина Аркадьевна, у нас к вам просьба несколько необычная и весьма деликатная. Вы понимаете, речь идет об убийстве. Это вещь серьезная, и мы очень рассчитываем на вашу помощь». «Господи!» — рассмеялась старуха. «Такое длинное предисловие, словно вы собираетесь просить у меня денег». «Мы собираемся просить вас, чтобы вы познакомили Юру с вашей соседкой». Регина Аркадьевна не могла скрыть изумления. «С Настенькой? Но к чему эти сложности? Настя — прелестное существо, очень доброжелательное и приветливое. Вы можете постучаться к ней в дверь, она вас не выгонит. Зачем вам мое посредничество?» «Я же сказал, Регина Аркадьевна, что просьба деликатная. Мы не хотели бы, чтобы ваша соседка Каменская знала, что Юра работает в милиции, поэтому нужна легенда, и роль этой легенды мы просим сыграть вас. Представьте Юру своим учеником или родственником, да кем угодно, только не милиционером». Женщина тяжело села, опираясь на палку, и пристально поглядела сначала на Короткова, потом на Головина. «Должна ли я понимать вас таким образом, что вы Настю в чем-то подозреваете? Иначе к чему весь этот маскарад? Регина Аркадьевна, дорогая...» Андрей умоляюще сложил руки перед собой. «Не заставляйте меня выбалтывать профессиональные секреты. Я сам себя перестану уважать. Если вы не хотите пойти нам навстречу, я попрошу вас забыть о нашем визите и обращусь со своей просьбой к кому-нибудь еще. Хотя, признаюсь честно, ваш отказ сильно все осложнит. Вы идеальная легенда для Юры. Вы общаетесь с Каменской. Ваши профессиональные интересы далеки друг от друга. Вы музыкант, она переводчица. Таким образом, ваш невинный обман никогда не вскроется, а следствию вы очень помогли бы». «Хорошо, я сделаю так, как вы просите. Но вы ставите меня в чрезвычайно трудное положение. Моя соседка мне очень симпатична, скажу больше, она чудесная женщина, умница, с хорошим образованием. Может, вы не знаете, но она свободно владеет 5 европейскими языками. Она человек во всех отношениях достойный. Если у вас есть основания относиться к ней с недоверием, это ваше дело, это ваша работа, в конце концов. Но у меня таких оснований нет, и мне будет очень-очень трудно ее обманывать. Мне уже 67, дорогие мои. В этом возрасте нужны достаточно веские причины, чтобы обманывать человека в 2 раза моложе себя. Поставьте себя на мое место. Я знакомлю вас с Настенькой. Ваши отношения каким-то образом развиваются. Вы плетете ей не весь что, а потом она приходит и начинает рассказывать мне про якобы моего же ученика, пересказывать истории из его жизни и говорить, понравился он ей или нет. Впрочем, она деликатный человек. И если вы ей не понравитесь, она об этом вслух не скажет. Но моя-то роль какова? Слушать и поддакивать заведомой лжи и чувствовать себя последней дрянью? Я уже сказала, что вам не отказываю. Но я хочу, чтобы вы ясно представляли себе, на что вы меня обрекаете. Идите, Андрей, вы нам больше не нужны. Мы с Юрочкой сейчас придумаем, как поставить мизансцену». Настя сдержала слово, данное врачу, и с утра посетила все перечисленные в санаторной книжке процедурные кабинеты. Грязи, массаж, бассейн, а после обеда собралась на прогулку. Дверь, ведущая из комнаты соседки на балкон, была приоткрыта, и Настя слышала приглушенные голоса. Пока она натягивала кроссовки и заматывала вокруг шеи длинный белый шарф, мужчина вышел на балкон и довольно громко произнес, обращаясь к Регине Аркадьевне. — Ладно, ладно, тетя Ирина, не ворчите, буду курить на балконе. — Ух, и холодно же! Не тетка вы, а ехидна единственного племянника уморить готовы. Настя застыла с курткой в руках. Юрка. Юра Коротков приехал. Миленький колобочек. Какую теперь каверзу он затеял? Что ей-то делать? Ждать, пока Юра объявится со своей легендой, или первой идти знакомиться? Настя решила выждать. Юрина появление на балконе она расценила не как приглашение, а как предупреждение, чтобы в нужный момент она, Настя, последила за своим лицом. А коль ждать, так по всем правилам, подумала Настя, и добросовестно отправилась на прогулку.